Глава 388. Сигил Божьей воли. Эти слова подтвердили предположение Роланда, что камень воздаяния влиял не на магическую силу, а на способности ведьм. Нашло ли исследовательское общество какие-нибудь другие способы создания магических камней, помимо животных ада? Агата покачала головой. О чем-то подобном проще говорить, чем делать. У Федерации когда-то была ведьма, которая могла превратить камни воздаяния в обычные камни, но все, что она делала, это удаляло магическую силу. Этого было недостаточно, чтобы произвести даже простейший светящийся камень. Она повернулась к Сильвии. «Ты можешь видеть форму магической силы, так что ты должна увидеть и реальные формы этих кристаллов». «Это шар слабого тумана», — сказала Сильвия неуверенным тоном. «Это один из способов собрать магическую силу», — Агата кивнула. «Исследовательское общество изучило и зарегистрировало почти десятки тысяч ведьм и магических камней, и они же обнаружили, что самая нераскрытая магическая сила находится в виде тумана, циклон, песка в воздухе, световых шаров и пламени. Они могут выглядеть похоже... Они могут выглядеть похожими, но каждый из них имел бесконечное количество незначительных различий, поэтому мы и полагали, что не существовало других одинаковых магических сил. Что касается магических сил, которые были накоплены после Верховного Пробуждения, их формы отличались еще больше. «Его свет тускнеет», — Тилли внезапно указала на светящийся камень в руке Роланда и сказала, «Это потому, что я направила лишь небольшое количество магической силы», — объяснила Агата. «Но я когда-то видела светящийся камень в руинах фьордов. Они никогда не тускли», — сказала она смущенно. «Если бы эти подводные руины принадлежали тебе, то ты смогла бы заставить светящийся камень светиться в течение 400 лет». Подводные руины? Агата была в шоке. Некоторые члены Федерации отправлялись в море Водоворота. Она покачала головой и отвергла эту мысль. Вечно сияющий светящийся камень можно делать, но потребуется более 10 ведьм. Более 10? Она пробормотала. Это передаваемая магическая сила? Да, некоторые ведьмы могут пополнять магическую силу других людей или напрямую обмениваться магической силой, собранной от двух человек. Таким образом, ведьма может передавать гораздо больше энергии, чем она имеет в своем теле, и заставить магический камень действовать непрерывно. Агата свернула светящийся камень к его первоначальной яркости. Тем не менее, этот метод не работает на всех магических камнях. Обычно так можно использовать только камни тумана с простейшей формой магической силы. Светящиеся камни или эхо-камни, которые не так полезны в битве. «Но они были бы очень полезны в замке», — возбужденно сказал Роланд, глядя на коробку светящихся камней. Во времена до наступления эры электрического света, эти камни были бы идеальным источником освещения. Он уже устал от слабых и мерцающих свечей. Свечи были уместными зимой, но летом работа в кабинете была пыткой, не говоря уже о том, что это ужасно вредно для его зрения. Теперь эти магические камни могли бы осветить весь замок, даже ночью. «Неужели?» — неодобрительно спросила Агата. «Я думаю, что они были бы более полезны в лабораториях, особенно если мы хотим продолжить производить жидкий кислород ночью, потому что открытое пламя слишком опасно». «Гм, она просит работать сверхурочно, в дополнение к 8 часам в течение дня». Роланд наклонил голову. «Ах, давайте сначала взглянем на магические камни в других ящиках». Быстрая проверка показала, что помимо светящихся камней различной формы и яркости были также и некоторые случайные камни. По словам ледяной ведьмы, хотя все это было бесценными товарами, они были магическими камнями самого низкого уровня. Например, там были сигнальные камни, которые посылали сигнал, и камни-поисковики, которые находили вещи. «Я не отвечала за все...» Я не отвечала за все в каменной башне святого города, и в то время я была в основном отчуждена от исследовательского общества, поэтому все товары, которые я перевозила, были не так важны. А как насчет этих книг? Роланд указал на черные книги в других ящиках. Это все лабораторные записи. Некоторые из них содержат лишь общие принципы. Агата покраснела. Я хотела сохранить копию в качестве руководства для новых ведьм, которые должны были вернуться. Вернуть пустоши. Почему это смущало ее? Роланд с любопытством взглянул на Агату и продолжал просматривать оставшиеся ящики. Этот деревянный ящик немного странный. Слова Сильвии заставили его руки задрожать, и он немедленно отступил. «Там ловушка?» «Нет, там дополнительный слой», — сказала она, рассматривая ящик. «Он в самом низу. Сначала я его не заметила, потому что думала, что это обычная перегородка». Роланд достал все книги из ящика, обнажив прочное дно. Она аккуратно достала деревянную доску и следом чугунный ящик. «Что это?» Роланд с любопытством открыл крышку и увидел толстую металлическую пластину, инкрустированную четырьмя цветными кристаллами. Дизайн этой вещи указывал на ее уникальность. «Возможно, исследовательское общество действительно оставило тебе кое-что ценное». Агата ахнула. «Это невозможно». Ее столь драматическая реакция смутила остальных четверых, и Роланд тут же положил металлическую пластину обратно в коробку. «Что не так?» «Это сигил божьей воли», — недоверчиво сказала ледяная ведьма. «Как Кагару удалось получить его?» «Она...» Проверила ящик пару раз. Он украл его у других ведьм из общества. Возможно, его флот подвергся нападению, и кто-то доверил его ему, предположил Роланд наугад. Прошло 400 лет, и неважно, кому принадлежал этот ящик. Что такое сигил божьей воли? Некоторые магические камни, когда они собраны вместе, могут обладать дополнительными способностями, измерять свои магические способности или увеличивать их эффекты. Это была самая важная тема исследований исследовательского общества. Агата осторожно подцепила серебряную пластину. Магические камни, которые собраны вместе, называются сигилами, а сигил Божьей воли — самый мощный их вид. Его магические камни рядом родом от старших дьяволов, и их всего 3 или 4 во всей Такире. Роланд не мог не присвистнуть с благоговением. Насколько он силен? Это может уничтожить весь ваш замок. Принц задохнулся от шока. «Не волнуйтесь, он также требует невероятного количества магической силы. Чем больше магических камней на сигиле, тем сложнее их активировать». Агата закрыла глаза, и 2 магических камня на металлической пластине начали светиться, а 3-й оставался тусклым. Через некоторое время она, казалось, была измотана и опустила пластину, тяжело дыша. Единственные ведьмы, которые могли использовать сигил Божьей воли, были 2 главами объединения. «Ты имеешь в виду высокоранговых?» Агата кивнула. Роланд подумал и сказал, «Пусть Анна попытается». «Это бесполезно», — сказала Агата, покачав головой. «Высокоранговые используют свою магическую силу иначе, чем обычные ведьмы, практикуя все время. Как только они эволюционируют, количество магической силы в их телах значительно превзойдет что...» Все увидели, что как только Анна коснулась сигила, 4 магических камня сразу же загорелись один за другим, а края металлической пластины начали испускать золотой свет, похожий на молнию. Золотой свет становился все более интенсивным, и сигил сиял как восходящее солнце. «Отпусти прямо сейчас же!» — закричала Агата. Свет сразу же исчез, как будто он и не появлялся. Анна выдохнула и осторожно положила сигил обратно в железный ящик. «На него уходит много магической силы, поэтому я, вероятно, могу использовать его только 2. В подвале воцарилась гробовая тишина. Глава 389. Заверение. Господин Элток, ужин готов. Эрен открыла дверь комнаты и чинно поклонилась. Ее голос звучал более сдержанно, чем обычно. Это был первый раз, когда Ферлин видел, как его жена ведет себя таким образом. Она так не нервничала, даже когда встретила принца. «Отец?» Он поднял голос и взглянул на рыцаря, который не произнес ни слова с тех пор, как вернулся. Господин Элток моргнул, как будто он только что вышел из состояния медитации. «Пойдем, нужно поесть». Блюда на маленьком обеденном столе были по-своему роскошными. Для Ферлина было очевидно, что его жена побывала в круглосуточном рынке. Он посмотрел на нее и улыбнулся, как бы хваля и поощряя. Он начал обед, нарезав хлеб, как обычно, а затем разделил основное блюдо на 4 равные части. Кроме их троих, была также подруга Ирен Мэй. Раньше, когда он вернулся домой, он увидел, что Мэй обсуждает постановку с Ирен. После того, как он представил им своего отца, он ожидал, что Мэй захочет уйти, как это сделало бы большинство людей. Однако она этого не сделала. И вместо этого, сделав простой поклон господину Элтоку с хмурым видом, она осталась рядом с Ирен. И что было еще более необычно, Ирен продолжила ей... предложила ей остаться на обед. Ферлин был ошеломлен всем этим. В прошлом, когда он хотел поблагодарить ее должным образом, он несколько раз приглашал на банкет, но она ни разу не согласилась. Однако у утреннего света не было времени об этом подумать. Хотя внешне он казался спокойным и собранным, его сердце было в смятении. Первая причина заключалась в том, что он беспокоился о том, что его отец подумает о его жене. И во-вторых, его беспокоило отношение Агаты. Из-за разочарования на лице отца было очевидно, что, будучи нынешним главой семьи Элток, он очень много интересовался этим вопросом. Тем не менее, Ферлин не знал, как утешить своего отца, особенно потому, что многие годы разлуки создали между ними заметное отчуждение. Все, что он мог сделать, это продолжать есть спокойно. К счастью, госпожа Мэй была с ними. Ее беседа о постановке вызвала интерес господина Элтока, и вместе они поговорили об очаровании столицы и жизни аристократов. Следовательно, обед не был таким уж мрачным. Более того, Ирен смогла принять участие в обсуждении новой постановки, и господин Элток даже расспросил ее о недавних выступлениях. Ферлин почувствовал облегчение. После ужина Мэй быстро ушла. Ферлин помог жене вымыть посуду, и его отец попросил встретиться в кабинете. «Твоя жена получила хорошего друга. Ты имеешь в виду госпожу Мэй?» Ферлин был немного удивлен. «Она действительно выдающаяся актриса и очень сильно помогла Ирен с ее выступлениями. Она позаботилась об Ирен во время шоу в крепости». «Нет, я не имею в виду актерское мастерство», — сказал господин Элток. «Разве ты не заметил? Она не прекращала попыток завоевать меня». «Завоевать?» Глаза Ферлина округлились. «Разве вы не вели простую и милую беседу?» «Ха-ха!» Старик неудержимо рассмеялся и покачал головой. «Ты действительно не понимаешь ничего об аристократах. Ее рассказ о столице взят из легенды об отношениях между девушкой-простолюдинкой и мужчиной из знати. История эта называется «Историей Золушки». Когда она обсуждала политику, она даже ссылалась на намерение его высочества вернуть феодальные земли. Я верю, что она знает, что ты сам разорвал связь с семьей, чтобы быть с Ирен, иначе она бы не возражала мне в каждом предложении. Неужели? Старший Элток улыбнулся. Вместо того, чтобы быть в восторге от внешнего лоска вроде статуса и титула, ты должен знать, что более важны практические действия. После разговора с госпожой Мэй я уяснил, что делать с госпожой Агатой. соврал ли наш предок или нет, мы вернули предметы, которые она доверила нам. Они в целости и сохранности. Даже если она не хочет принимать нас, мы можем услужить ей другими способами». С этими словами он громко вздохнул. «Хотя я лично не согласен с твоим мнением, но увидев твою жизнь здесь, Сирен, я внезапно осознал, что эти усилия, возможно, и не тщетны». «Спасибо». От тождественности в словах отца глаза Ферлина наполнились слезами. Хотя он был очень тверд в решении разорвать связь с семьей, он все еще надеялся, что его брак будет одобрен его родными. Однако то, что сказал господин Элток, дальше поразило его. «Ты когда-нибудь думал о возвращении в семью Элток?» «Что? Нет, я... ты...» Утренний свет был ошеломлен. Он открыл рот, но не знал, что ответить. «Возвратиться в семью? Почему отец вдруг заговорил об этом?» Старый рыцарь медленно сказал. «Поскольку ты знаешь, что твое первоначальное решение было ошибкой, еще не поздно вернуться». Через некоторое время Ферлин ответил. «Я чувствую, что моя текущая работа здесь довольно приличная, и жизнь в приграничном городке... «Я не прошу тебя вернуться, чтобы стать рыцарем в крепости длины песни», — перебил старший Элток. «Ты должен понять, что я имею в виду». Затем он добавил. «Я хочу, чтобы ты стал наследником семьи». Утренний свет сглотнул. «Но, брат, мисс Элток не станет хорошим преемником», — открыто сказал сэр Элток. «Сначала он хотел стать известным рыцарем в западных землях, как и ты, но после поражения герцога он потерял себя. Как семья проигравшей стороны, мы должны поклясться верности новому правителю города. Но твой брат продолжает поддерживать тесные контакты с другими четырьмя большими семьями, и я не могу изменить его мнение. Ты должен быть... понимаешь, почему? Потому что он уверен, что станет следующим главой семьи», — догадался Ферлин. После того, как он покинул семью, у его отца не было другого выбора, кроме как мисса. Вероятно, поэтому брат так холодно его встретил, когда он вернулся в семейный особняк через 7 лет. Это не имеет никакого отношения к способностям и знаниям. Способности можно развить, а знаниям обучиться. Но подходящий преемник должен знать, как реагировать на изменения ситуации, продолжал отец. Господин Петров объяснил о новой политике принца Роланда. Также, исходя из постановки госпожи Мэй в крепости, которая называется «Новый город», я подозреваю, что он скоро объединит все западные земли воедино. 4 большие семьи согласятся с этим изменением, но ситуацию определенно не назовешь спокойной. В настоящее время наиболее важной для нас задачей является тихое наблюдение за изменениями, а не прокладывать этим семьям дорогу. Ферлин слышал эту новость и раньше. Его высочество никогда не скрывал своих собственных намерений и политики, и даже озвучивал их перед своими людьми, перед осуществлением задуманного. Это включало и план перестройки городка пограничный в более крупный город. Однако он не хотел участвовать в борьбе за пост главы семьи, несмотря на слова отца. Мисса, безусловно, не стал бы тихо мириться с такими переменами. Ферлин прекрасно знал своего младшего брата. Наконец он покачал головой. «Прости, отец, я не прошу тебя принять решение прямо сейчас». Рыцарь сделал жест руками. «В конце концов, я все еще здоров, и со мной наша семья не собьется с пути». Его улыбка, похоже, несколько померкла. «Если бы мисса мог понять все это, мне не нужно было бы так много говорить. Все, на что я надеюсь, это на то, что если наша семья когда-нибудь столкнется с какой-то проблемой, ты сделаешь нам одолжение и выступишь от имени твоей матери и меня». На этот раз Ферлин не мог отказаться. Глава 390, зима. А после того, как бумага закончила уборку, она выжила полотенце и повесила его на заснеженном балконе. Оставь она полотенце снаружи на целый день, оно полностью замерзнет. Прежде чем она снова использует его, все, что ей нужно было сделать, это несколько размять и погладить его, а затем удалить остатки льда. Конечно, она также может оставаться в тепле помещения и использовать свою магическую силу для испарения влаги из полотенца, но это уменьшит количество ее ежедневных практик. Бумага было известно, что способность ее тела к магической силе считалась одной из худших среди ведьм, поэтому каждая капля ее силы должна была использоваться мудро. Когда она закончила, кто-то постучал в дверь. Почти каждый день в это время старшая сестра Венди вела ее в зал замка, чтобы насладиться сытным завтраком. «Иду!» Бумага беззаботно открыла дверь. Это снаружи действительно была Венди. Она с любопытством обняла бумагу и потыкалась носом в щеки. «Отлично, ты уже прибралась!» Хех. Бумага ухмыльнулась и держалась за руку Венди, двинулась к замку. Прошло почти полмесяца с тех пор, как она прибыла в городок пограничный, и она привыкла к местному образу жизни. Здесь не нужно было оставлять свою лачугу рано утром, чтобы найти еду, и не нужно было беспокоиться о том, что дрова, которые она собрала, будут украдены. Помимо того, времени, которое она проводила за наполнением желудка и согреванием, она могла полностью сосредоточиться на том, чтобы практиковать свою магическую силу и приобретать знания. Раньше она могла только представлять себе такую жизнь, общаясь со своими спутниками. Жизнь, в которой нет волнений о выживании, по-видимому, была зарезервирована только для людей великих аристократических семей. Бумага никак не ожидала, что когда-нибудь она тоже сможет зажить такой жизнью. Ладони Венди казались ей мягкими и теплыми, ощущения, которые бумага никогда не испытывала, живя в трущобах. В своей нынешней жизни бумага чувствовала, что рядом есть люди, которые постоянно любили и заботились о ней. Она надеялась, что в этом теплом и любящем месте она сможет оставаться навсегда. Если это был лишь сон, она бы предпочла никогда не просыпаться. Когда они вошли в зал, бумага заметила, что ведьмы не сидели за длинным столом и не ели, как обычно. Вместо этого они толпились вокруг стены и что-то бурно обсуждали. Она с интересом заморгала глазами, но была слишком смущена, чтобы спросить Венди, что делают ведьмы. Однако Венди, казалось, прочитала ее мысли и сказала, смеясь: «Наши сестры проверяют свои боевые способности». «Боевые способности?» Бумага была заинтригована. «Что это такое?» «То, что было изобретено эксцентричной риторикой его высочества. Не относись к этому слишком серьезно». Венди наклонилась и подняла юную леди на плечо. «Видишь, тот серебряный лист металла — это, как говорят, реликвия из королевства ведьм, которая просуществовала более 400 лет и использовалась высокоранговыми, как боевое оружие. Только те, у кого сильная магическая сила, могут вызвать его могущество. Его высочество положил этот предмет в зал, чтобы каждый мог проверить уровень своей магической силы. Или, стоит сказать, чтобы удовлетворить любопытство наших сестер. Те, кто сможет засветить 4 магических камня, помещенных в оружие, в один миг будет считаться обладающим боевым потенциалом божественной воли». Бумага была в смятении. «Королевство ведьм? Высокоранговые? Магические камни?» Услышав эти незнакомые слова, она ей оставалось лишь почесать голову. Но это не смягчило шок, вызванный невероятным зрелищем перед ней. Ведьмы по очереди выдворяли руки на металлический лист, и встроенные в него кристаллы ярко светились и напоминали калейдоскоп красочных звезд. «Я могу заставить сиять два магических камня!» — воскликнула молния, которая была того же возраста, что и бумага. На ее плече сидел пухлый на вид голубь. Бумага вспомнила, что птицей также была ведьма, которую здесь называли Мэгги. «Два с половиной, угу!» — гордо закричал голубь. «Эй, ты на самом деле лучше меня? Это невозможно. Хочешь попробовать?» Венди рассмеялась. «Я рискну предположить, что на этот раз ты не очень хорошо себя покажешь. Ты не научилась наделять магической силой даже магический камень, не говоря уже о вызове сигил. Но его высочество определил это как необходимый курс для ведьмы, и поэтому тебе скоро будет дан светящийся камень, который можно будет использовать для практики. Они будут такие же кристально чистые и блестящие, как эти драгоценные камни». Бумага внезапно пришла в волнение. Она посмотрела на Венди и кивнула. «Я буду очень старательно тренироваться». «Хорошая девочка». Венди рассмеялась и потерла щеки этой малышки. «Поешь сперва. Тогда у тебя будет энергия, чтобы практиковать». Доев свою овсянку, бумага вернулась в дом ведьм и начала свою ежедневную практику. Венди сказала ей, что все на этой земле было сформировано из крошечных шариков, которые глаза не могли видеть, а материальные изменения были результатом разделения и склеивания этих шариков. Способности могут лишь ускорить эти процессы, а не просто, например, расплавить лед или охладить горячую воду. Хотя она не могла понять смысл слов Венди. Она добросовестно следовала указаниям Венди. Она почувствовала магическую силу, которая содержалась в ее собственном теле, и выпускала ее как можно более равномерно. Годы жизни в трущобах помогли ей понять, что теперь она могла жить хорошей жизнью, потому что его высочеству требовалась сила ведьм. В этом была единственная ее ценность, и поэтому, если она не хотела оказаться выброшенной на улицу, ей придется хорошенько потрудиться. Внезапно бумага почувствовала какую-то извивающуюся боль в животе. Магическая сила вибрировала внутри ее тела и, казалось, хотела разразиться со своей мощью, отчего бумага неудержимо застонала. «Что случилось?» — спросила Венди, которая была рядом с ней. «Ничего», — она покачала головой. «Моя магическая сила, кажется, хочет освободиться». «Освободиться?» — Венди задумалась. «Ты помнишь, когда ты стала ведьмой?» «Вероятно, это была зима», — мягко сказала бумага. «Я не могу вспомнить точную дату. Сейчас конец осени, и зима прибудет сюда через несколько дней». Улыбка Венди исчезла. «Когда мы приближаемся ко дню пробуждения, магическая сила нашего тела становится активной, как проявление укуса. Отдохни-ка, а я позову Найтингейл, и она увидит изменение магической силы твоего тела». Она подошла к двери, а затем повернулась и добавила: «Не волнуйся, для ведьмы из городка пограничной это не проблема, на грани жизни и смерти». Прогноз Венди был подтвержден. Через 3 дня у бумаги должен был настать 2-й день пробуждения. Лежа на своей большой кровати, она оглядела ведьм, которые пришли навестить ее. Слушая их сбивчивые слова утешения, она вдруг почувствовала, что плачет. Боль, вызванная магией, которую она помнила после ее первого пробуждения, казалась теперь намного более терпимой. «Поскольку ты практикуешь не так долго, нет гарантии, что боль от укуса полностью исчезнет». Венди села у постели бумаги и погладила ее по волосам. «Но помни, никогда даже и не думай сдаваться и оставайся в сознании». Бумага кивнула. Она не смела говорить, боясь, что в тот момент, когда она откроет рот, она начнет громко плакать. Она не хотела позорить себя перед всеми. В трущобах плач считался слабостью, которую могли себе позволить только те, кто сдавался. Бумага закрыла глаза и тихо ждала, пока наступит тот самый момент. Когда она открыла глаза, она увидела за окном белое море. Укус был слабее, чем она ожидала, так что различные средства спасения, которые все подготовили, оказались излишними. Когда она проснулась, она почувствовала, что способность ее тела к магической силе значительно увеличилась. Небольшие изменения произошли по всему телу. Ее глаза могли теперь видеть дальше, и ее конечности обладали большей силой, чем раньше. После того, как она вымыла лицо, она услышала, как Венди постучала в дверь. «Иду». Бумага беззаботно открыла дверь и взяла за руку Венди. Однако на этот раз Венди привела ее не в зал замка, а в кабинет лорда на третьем этаже. Аристократ с серыми волосами мягко улыбнулся бумаге и положил перед ней пергамент. «С сегодняшнего дня ты официально член ведьмовского объединения». Глава 391. Секрет Сигила. Наступила зима, и снег, казалось, значительно поутих. Роланд напевал мелодию, читая три рукописи на своем столе. Там был план испытания и производства новейших видов боеприпасов, план оружия последнего поколения и план строительства башни заклинателя. Первые две рукописи были идеями, которые он готовил в течение длительного времени. Теперь, когда он смог использовать способности Агаты и мог замораживать и контролировать температуру производства азотной кислоты, в городке увеличилось во много раз. Также была решена проблема стабильности массового производства нитроглицерина, и поэтому был полностью обеспечены все условия для производства двухосновного бездымного порошка. Несмотря на то, что Роланд знал, что этот тип взрывчатого вещества был создан путем растворения нитроцеллюлозы в нитроглицерине, и в конечном итоге получалось вязкое желе, которое можно было нарезать или гранулировать, он все еще потребовал, чтобы алхимики провели испытания и выяснили необходимые соотношения компонентов. К счастью, Кайл Сичи уже был очень опытен в проведении как количественных, так и качественных экспериментов. Если эта задача будет отдана ему, результаты будут получены в течение одной или двух недель. Поскольку Роланд уже пытался создать совершенно новый тип взрывчатого вещества, естественно, разработка нового типа легкого оружия также стояла на повестке дня. По сравнению с черным порохом, который требовался в использовании револьверной винтовки большого калибра, для достижения эквивалентной летальности требовалось лишь небольшое количество двухосновного бездымного пороха. Поэтому, исходя из огневой мощи и соотношения затрат и производительности, было бы лучше переключиться с винтовок на мелкокалиберное автоматическое оружие. Конечно, конкретные параметры должны были быть дополнительно определены по результатам исследований Анны. Роланд выпил глоток горячего чая и приступил к третьей рукописи. Вот что более всего волновало его в настоящее время. По сравнению с другими планами, содержание этого документа выглядело очень противоречивым. По просьбе Агаты он планировал построить башню заклинателя рядом с домом ведьм и использовать ее для исследований и изготовления сигил. Он представлял себе возвышенную магическую башню, стоящую высоко среди масс дымоходов и заводов. Это было просто слишком вычурно и причудливо. Роланд неудержимо засмеялся. Натингейл, которая была рядом, им грызла сушеную рыбу, презрительно посмотрела на Роланда. «Сигилы действительно так интересны. Королевство ведь обладала множеством сигил, но все же проиграла дьяволом. Но здесь есть и очень интересные вещи. Принц вынул из ящика толстую книгу. Это была коллекция сигил, которая была переведена из экспериментальных заметок остальных исследовательских, основанных исследовательским обществом. Он записал все формулы, обнаруженные обществом более чем за 200 лет. Для него это была совершенно новая территория. После того, как Агата закончила перевод, Роланд провел большую часть своих этих ночей за чтением книги. Когда он читал о пользе и составе магических камней, он чувствовал, что разгадывает ребус. Вероятно, когда главный алхимик впервые получил книгу элементарной химии, он проявил подобное волнение, изучая различные химические формулы. Знание, которое является новым, всегда кажется особенно привлекательным, даже если это только основы. Например, Найтингейл наклонилась к Роланду. Вот это, например, Роланд указал на предложение в книге. Древние ведьмы называли это сигил молвы. Он пользуется для связи на дальние расстояния, и, подобно сигилу слежения, он останется эффективным, даже если он будет разделен на части. Он опустил указательный палец вниз. Материалы для его создания очень простые. Все, что нужно, это часть эхо-камня и кусок отмеченного камня. Согласно описанию книги, диапазон эффективности этого сигила составлял десятки миль, хотя его не сравнить с мобильным телефоном более поздних эпох, который поддерживал множеством сигнальных башен и спутников. Его все равно было бы достаточно в качестве рации. Это Найтингейл взглянула на страницу, а затем потянула палец Роланда к странице справа. Тем не менее, здесь написано, что эхо-камень производит от бесконечных дьяволов, бессердечных дьяволов, а отмеченные камни обычно встречаются в дьявольском городе. Как вы собираетесь получить эти два магических камня? «У нас уже есть эти материалы», — сказал Роланд. «Кусочек красного кристалла, найденный молнией в руинах, был когда-то эхо-камнем. Что касается отмеченного камня, то это один из составных материалов сигила слежения, и Тили привезла несколько таких. Они просто, должно быть, были разобраны». «Даже если Агата сможет его создать, вы можете получить только один сигил молвы. Дай ей попробовать. В любом случае, когда мы будем сражаться с дьяволами в будущем, мы будем приобретать все больше и больше магических камней». Было слишком плохо, что раньше не было условий для исследования новых применений магических силы. И теперь, когда Роланд оказал техническую поддержку Агате, он не собирался расставаться с этими ресурсами, которые почти ничего не стоили. «Хорошо», — Найтингейл пожал плечами. «А что касается сигила божественной Божьей воли, какие магические камни ему нужны?» «Это я помню, что видел об этом что-то на последней странице». Роланд обратился к последней странице книги. «Кстати, как результат теста боевой способности?» Найтингейл вздрогнула, а затем произнесла одно слово. «Секрет». Она, похоже, была расстроена из-за результатов Анны. «Нашел, вот». Роланд надул губы. «Четыре требуемых магических камня указаны как неизвестные. Возможно, из соображений конфиденциальности исследовательское общество не оставило информации о них в письменной форме. Однако, если верить Агате, эти магические камни в основном происходят от старших дьяволов, и поэтому, даже если имена их были бы записаны, никто не сможет их получить. И все же вы отправляете такой драгоценный предмет на открытом... оставляете такой драгоценный предмет на открытом месте в зале». Найтингейл застонала. «Если высокоранговые узнают, они так разозлятся на вас, что восстанут из мертвых. Потому что это совсем не драгоценный предмет в сравнении с несколькими десятками килограммов тротила». Роланд рассмеялся, но не ответил. На этот раз он подождал, пока Агата закончит производство кислоты за день до того, как он позвал ее в кабинет. «Посмотрим на башню заклинателя, которую я разработал для тебя». Роланд поднял свой эскиз. «Подвал будет складом, а на земле будет три этажа. Ученическая лаборатория, лаборатория мастера башни и кабинет». «Подождите, почему это место называется башней заклинателя?» Агата нахмурилась. «Все, что я хочу, это химическая лаборатория, такая, как у господина Кайла, только лишь немного более просторную и светлую. Будет очень сложно построить такую башню. Вот такие ли башни были построены только потому, что площадь земли в городе была небольшой. Здесь у вас много свободного пространства». «Это уже не модно», — крикнул Роланд про себя. «Во всяком случае, проблемы, связанные со строительством, решить не так уж и сложно. Кроме тех построений, что я перечислил, у тебя есть другие требования?» «Нет», — Агата подняла руки. «Если вы настаиваете...» «Здорово». Роланд убрал эскиз и начал говорить... о той идее, о которой он думал утром. «Можешь ли ты закончить производство сигила?» «Нет, не могу», — Агата покачала головой. «Хотя сигилы создаются путем связывания магических камней, материалы, необходимые для передачи магической силы, очень сложно. Очень сложные. Самое главное, что требуется, — кровь дьяволов». Принц был ошеломлен. «Что? Вы не ослышались. И это должна быть свежая кровь», — сказала Агата тождественно. «Когда исследовательское общество выясняло природу магической силы, оно проводило тысячи экспериментов и в конечном итоге доказало, что плоть и кровь ведьм, дьяволов и демонических зверей совершенно разные по своей природе, и их функции также значительно отличаются». «Плоть и кровь ведьм?» Роланд был поражен, когда внезапно понял смысл этих слов. Он спросил в запале, «Зачем все это?» «Создать армию божественной кары», — стоически сказала Агата. Глава 392. Решимость. Роланд округлил глаза и сказал, «Использовали мертвых?» «Нет», — Агата прервала его, — «как и кровь дьяволов, плоть должна быть взята от живой ведьмы». Он услышал, как Найтингейл ахнула. Это был самый важный секрет исследовательского общества. Вскоре после того, как начался эксперимент, я покинула каменную башню Святого Города. Единственное, что я знаю об эксперименте, это то, что там использовалась кровь слабых и старых ведьм, смешанных с камнем воздаяния, что вводилось в тела смертных, чтобы изменить их тела. Тон Агаты был серьезным. Судя по найденной записной книжке, это исследование должно быть закончилось успехом. «Сколько крови понадобилось?» «Больше половины», — ответила Агата, опечалив Орланда. «Кровь должна исходить от одного и того же человека, иначе магические силы, содержащиеся в ней, будут отвергать друг друга, и эффективность значительно уменьшится». Она сделала паузу. «Вы правильно догадались. Ведьма умирала после каждого эксперимента, и смертные едва ли выживали от разъедания тел, ослабленной магической кровью». Вначале никто не мог выжить. Многие члены общества возражали против этого, потому что они считали, что смертные никогда не смогут получить магические силы, если бы не настойчивость главы Акарис. Этот план, возможно, не был бы осуществлен полностью. Но теперь у церкви есть огромная армия божественной кары. Согласно информации Тили, этих воинов может быть от 500 до 1000, — нахмурился Роланд. «Предположим, что успех, зафиксированный в записи записной книжки, относится к увеличению успеха трансформации до 10%. Это означает, что, по крайней мере, половина ведьм были убиты. Я не думаю, что эти люди могли собрать такое большое количество старых ведьм». «Церковь арестовала и растила ведьм, чтобы они могли выкачать их кровь и создавать могущественных экстраординарных воинов». Роланд почувствовал, как мышцы в плече сжались. «Проклятие!» «Сотни ведьм со всевозможными магическими способностями умерли в святом городе Гермес без всякой на то причины и были заклеймены как падшие и ненавистные в публике. Такая невежественная организация должна быть уничтожена, даже если ее оригинальной целью и была борьба с дьяволами. Будь уверена, я их остановлю», — отчеканил Роланд. После того, как Агата ушла, Найтингейл убрала свой туман и появилась перед ним. Она стиснула зубы и сказала: «Я не ожидала, что армия Божественной Кары на самом деле создается вот так. Если бы церковь действительно исходила из Федерации, их глава должно быть сумасшедшая». «Согласен». Роланд вздохнул. «Теперь понятно, почему церковь принимает девушек и брошенных младенцев отовсюду. Они лишь собирали материалы для создания огромной армии. Возможно, клевета на ведьм, как приспешниц дьявола, также была частью их плана, чтобы оправдать их отношение к ведьмам». Найтингейл не ответила, но ее лицо было искажено гневом. Роланд забеспокоился о ней. Взяв ее за руку, он сказал: «Ты ведь не собираешься самой развязать бой с церковью?» Она покачала головой. «Я не так глупа. Если бы они были настолько хрупкими, то их могла бы смести с места одна ведьма. Кто-то еще до меня уже сделал бы это». Принц почувствовал облегчение. «Конечная цель создания армии Божественной Кары — укрепить церковь. Если среди ведьм, выращенных церковью, встретились необычайные, им не нужно было отведать крови. Даже побег в туман не гарантирует безопасность при встрече с ведьмами, преданными церкви. Когда мы поведем войну против церкви, самая безопасная стратегия заключается в том, чтобы шаг за шагом продвигаться вперед в вопросе огнестрельного оружия». Первой армии, какими бы ни были враги, они все равны перед пулями. Он сделал паузу. «Я же сказал, что в новом мире ведьмы смогут жить нормальной жизнью, без всяких ограничений, как это делают обычные люди». «Хм...» — Найтингейл прошептала, прильнув лбом к голове Роланда. «Я уверена, что вы сможете всего этого добиться». Венди послала бумагу обратно в дом ведьм и с радостью вернулась в замок лорда. Недавно она почувствовала, что в ее жизни что-то не хватало. Хотя ее предыдущая жизнь была вполне комфортной, она всегда чувствовала, что чего-то не хватает. Теперь рядом была эта маленькая девочка, которая хорошо себя вела и восхищается ею. И она считала, что нет ничего более приятного, чем это. Причина... Пришла зима, и в это время происходит больше всего пробуждений ведьм. В последующие месяцы в ведьмовском объединении могут появиться новые ведьмы, поэтому у меня будет больше детей. Эта мысль еще очень приятно волновала Венди. Она нежно напевала песню, которую слышала от его высочества, но когда она толкнула дверь своей спальни, то, что она увидела, поразило ее. «Боже, что я вижу? Найтингейл сидит перед книжным столом, читая теоретические основы естествознания. Как поругалась с его высочеством Роландом?» Венди дважды кашлянула. «Я вернулась». Найтингейл кивнула, не отвечая. Со стороны ее лицо выглядело очень расстроенным и грустным. Она, должно быть, не ошиблась. Венди шагнула вперед, похлопала ее по плечу и мягко успокоила ее. Такова любовь. Ссоры случаются, но если подумать об этом, то в них ничего серьезного. Утро вечера мудрее, утром тебе станет лучше. «О чем ты говоришь?» Найтингейл нахмурилась. «Ты и его высочество, ссоры, они не навсегда, так что не воспринимай это всерьез. Зачем мне ссориться с ним?» — сказала она, коснувшись лба. «Вы не ссорились?» — Венди сделала паузу. «Тогда почему ты внезапно бросилась читать?» Найтингейл вздохнула и рассказала Венди об эксперименте по созданию армии Божественной Кары, о котором рассказала Агата. «Я просто чувствую, что мне нужно стать сильнее, чтобы помочь в будущем, в будущих битвах, чтобы свергнуть церковь». «Понятно». Узнав, в чем дело, Венди тождественно кивнула. «Я не ожидала, что церковь понастроит монастыри, чтобы получать кровь ведьм. Если бы не пепел, которая внезапно проснулась как высокоранговая и не привлекла внимание всех стражников, я боюсь, что я оказалась бы среди других трупов в церкви». Найтингейл права. Возможно, окружающая среда в замке настолько расслабляющая, что я совсем забыла об опасностях. Венди вдруг поняла, что враги были очень близки. Будь то церковь или дьявол, их угрозы не были полностью устранены, но она не улучшалась уже в течение длительного времени. Хотя ее магическая сила медленно возрастала, ее боевые навыки и способность создавать ветер не так сильно отличались от того времени, когда она была в ведьмовской ассоциации, и эволюция была совершенно исключена. Сестры, такие как и Мистер Мун, Калибри и Эхо, очень усердно учились. По сравнению с ними, она, казалось, плелась в хвосте. Будучи старшим поколением, она не могла даже засветить два магических камня на сигиле Божьей воли. Если все будет продолжаться в таком духе, она чувствовала бы себя недостойной позиции старшей перед другими ведьмами. «Ты права. Мне тоже нужно заниматься». Венди сделала глубокий вдох. Она решила, что с этого дня она будет проводить по 2 часа перед сном за изучением знаний его высочества. Она быстро помылась, вернулась в комнату и обнаружила, что Найтингейл уже спит на столе. Глава 393. На воду спускают новые лодки. Толпа людей окружила временные верфи на реке Чешуй. Все знали, что в деревянном ангаре строятся какие-то странные лодки с раковинами, напоминающими огромную ванну. Лодки были сделаны из серого цемента, материала, который после его установки ничем не отличался от камня. Если его бросить в воду, не оставалось бы никаких следов, кроме всплеска. Работники, что работали здесь, дали ему свое имя. Корабль-купель. Сегодня настал день, когда первые 2 лодки спустят на воду. Толпа, что собралась здесь, включала людей 2 типов. Первую группу составляли гражданские лица, которые только что прибыли в городок пограничный, и которые были заинтересованы в этом событии, или которым все это казалось непостижимым. Поэтому они и пришли сюда с большим скептицизмом. Многие из них были рыбаками и матросами из восточных и южных земель. Второй группой были местные жители, которые привыкли к различным чудесам его высочества. Они слышали о маленьком городе и собрались здесь, в снег, чтобы увидеть его высочество. Кукасим был одним из первых. Когда Кукасим впервые увидел объявление об испытании новых лодок и новой вербовке его высочества, он сказал, что несмотря ни на что придет и будет следить за тем, как лодки спустят на воду. У Вейдера не было другого выбора, кроме как отпроситься у господина Картера и сопровождать Кукасима. Учитывая, что Кукасим не был знаком с этой местностью и земля была покрыта густым снегом, Вейдер не хотел отпускать его одного в многолюдное место. Если он упадет в давке, это может привести к получению неизлечимой травмы. «Ты недооцениваешь меня, дитя!» Старик махнул рукой, предложив Вейдеру не следовать за ним. «Я прошел сквозь ветры и волны, хотя я старею, моя физическая форма не намного хуже твоей». «Конечно, конечно», — небрежно сказал Вейдер. «Я уже отпросился, поэтому отказ не принимается. Я просто не совсем понимаю, почему ты должен пойти туда увидеть, как эта штука опустится на воду. Это всего лишь лодка». «Но ты сказал, что она сделана из серого камня», — Кукасим покачал головой. «Неужели мы дожили до тех времен, когда даже камень размером с ванну может плавать на воде?» «Это моя вина», — подумал Вейдер. «Я не должен был упоминать об этом на площади». «Возможно, его высочество только хвастался, вероятно. Это просто деревянная лодка и с несколькими частями, сделанными из этого цемента». «Это еще более маловероятно», — старик настаивал. «Подумай вот о чем. Когда был построен этот деревянный ангар?» «О, более месяца назад». «Правильно. Еще до того, как тебя завербовали в полицейские. Когда мы впервые переехали во внутренний город, это место было пустым. Его борода дрожала. Чтобы построить сарай, потребовался месяц. А это значит, что на то, чтобы построить первую лодку, понадобилось всего 1/2 месяца». «А это нормально?» Вейдер был в замешательстве. «Конечно же нет!» — Кукасим воскликнул. «Во имя бога моря! Я никогда не видел лодку, которая была построена за полмесяца. Дело не в размерах. У любого типа парусной лодки только лишь на обработку килей потребуется больше месяца. Поэтому что нужно подождать, пока древесина полностью высохнет, а затем нагреть ее паром. Это очень сложный процесс, который не может быть завершен за короткое время. Вейдер был очень удивлен. «Почему ты так хорошо знаком с судостроением?» «Я был когда-то капитаном, дитя». Старик вздохнул. «Когда я был молод, я часто плавал с большим количеством грузов через регион морского ветра и порт Клир-Уотер, и я добирался до Королевства Рассвета и островов Фьорда. Тогда кое-что случилось, и теперь я здесь». «Ты никогда не говорил мне об этом?» Вейдер широко раскрыл глаза. «Ты никогда не спрашивал, дитя?» Кукасим пожал плечами. «Хорошо». Вейдер переключил свое внимание на верфь. «Итак, тебе действительно интересно, что за технику использовал его высочество, чтобы построить парусную лодку за полмесяца?» «Любому капитану было бы любопытно». Кукасим коснулся бороды. «Если его высочество не лжет, знаешь, что это значит? Спустя 1 или 2 года его флот будет плыть по всем рекам и в королевстве Грейкасл». Сердце Вейдера дрогнуло. «Ты ведь не собираешься? Я не могу всю жизнь есть твою овсянку». Кукасим улыбнулся. «Его высочество никогда не лжет». Кто-то поблизости внезапно сказал. «Кроме того, это не парусная лодка». Вейдер обернулся и обнаружил, что говорившим был молодой человек. Судя по его акценту, он, похоже, был местным жителем западных земель. «Не парусная лодка?» «Нет, она может путешествовать и без ветра, и со скоростью быстрее, чем любая парусная лодка». Молодой человек продолжал гордо. «Вы видели паровые двигатели на шахтах. Они могут легко вытащить корзину из рудника. Эти цементные лодки управляются этими паровыми двигателями. И, по словам его высочества, они на самом деле паровые лодки». «Путешествовать без парусов?» — Кокосим сказал с недоверием. «Малыш, это вздор. Если на лодке нет паруса, она может полагаться только на гребной винт. Такая лодка никогда не сможет путешествовать быстрее, чем парусная лодка. Кроме того, они еще не в воде. Не видя ее, как ты можешь быть уверен, что они вообще могут двигаться в воде?» «Я все видел», — сказал молодой человек. «Вы, должно быть, недавно приехали с других территорий, так что не страшно, если вы не понимаете. В летнее время я модифицировал пароходную лодку для каравана через пролив. На лодке была... Но лодка была деревянной, а не такой долговечной, как цементные». Вейдер намеревался поспорить, но глаза молодого человека внезапно оживились, указывая на верфь. Этот человек сказал: «Посмотрите туда, его высочество здесь». Приветствия и аплодисменты раздавались из толпы, когда все люди подняли руки, чтобы поприветствовать лорда. Принц Роланд поднялся на временную деревянную платформу рядом с верфью, произнес несколько поздравительных слов, а затем объявил о спуске на воду новых лодок. С ритмическими песнопениями рабочие открыли деревянный ангар на реке. Лодка с серым корпусом, длиной 40 метров, скользнула вниз по речной насыпи, собирая снег и погружаясь в ледяную воду. Вейдер почувствовал, как его сердце подпрыгнуло к горлу. Он подумал, что и эта штуковина опустится прямо ко дну реки, но, к его удивлению, после того, как задняя половина, половина вошла в воду, нос поднялся и плеснул пеной. Толпа снова взорвалась рукоплесканием. Боже, она действительно всплыла. Кукасим застыл от шока. Но действительно ли она сделана из камня? У Вейдера был тот же вопрос. Поверхность ванны была такой гладкой, как будто она была сделана из тонкого полированных гранитных плит, соединенных вместе. Корпус лодки выглядел как одна целая часть. Лодочная кабина была мелкой, а там не было палуб, поэтому место места для экипажа не было. Кроме того, дно лодки было слишком плоским для крепления мачт. Как и указывало прозвище, эта штука выглядела точь-в-точь как купель или ванна. В любом случае, его высочеству действительно удалось создать лодку всего за полмесяца. Вейдер посмотрел на Кукасима и обнаружил, что его глаза сияют от волнения. «Я хочу подать заявку на должность капитана», — сказал старик. Глава 394. Зарождение военно-морского флота. Роланд с удовольствием наблюдал, как вторая цементная лодка соскользнула в воду, а его подданные громко вздохнули. Две цементные лодки выглядели просто с точки зрения построения, но они на самом деле были намного лучше, чем предыдущая модель, а именно маленький город. Была добавлена внутренняя структура плотной стальной арматуры, да и качество цемента значительно улучшилось. Таким образом, общая мощь лодки была в несколько раз больше, чем у маленького города. Чтобы ускорить процесс судостроения, Роланд зарезервировал места для паровых двигателей, трансмиссионных механизмов и лопастных колес, когда он проектировал корпус. Таким образом, работники должны были только сварить болты в металлические компоненты. Они могли быстро построить лодку, складывая кусочки, как головоломку. Теперь корпус был сделан из железа, а не из временной каменной кладки. И это изменение не только гарантировало высокую плотность залитого бетона, тем самым улучшая водонепроницаемость судна, но также гарантировало, что все лодки были практически идентичными. Это помогало избежать ошибки при установке энергосистемы, чтобы подготовить полный дизайн корпуса. Роланд отмел по меньшей мере 7 или 8 испытательных образцов. К счастью, в эти дни цемент уже не был дефицитным. Паровые двигатели заменили человеческий труд от шлифования камней до обжига в печи. Это был единственный крупный промышленный проект, который не полагался на способности ведьм в городе. Имея достаточные материалы, надежные корпуса и квалифицированных рабочих, единственным фактором, ограничивающим производство, была скорость застывания цемента. Однако с помощью способности бумаги по ускорению реакции потребовался всего один день, а не первоначальный срок от 1 до 2 месяцев, чтобы закончить цементную лодку. Другими словами, верфь могла выпускать необорудованное судно каждые 2 или 3 дня, если бы Роланд только захотел. Если бы скорость производства парового двигателя могла догнать скорость подготовки экипажа, то он, скорее всего, создал бы огромный морской флот за весьма короткий промежуток времени и заполнил бы реку Чешуй своими собственными цементными лодками. Они выглядели бы как пельмешки в кипящей воде. Вот чем была привлекательность индустриализации. Теперь, когда корпус был завершен, следующим шагом будет установка силовых устройств. Механическое оборудование здесь было почти таким же, как и на модифицированных лодках каравана лунного полумесяца. У мастеров уже был практический опыт, поэтому ему не нужно было об этом беспокоиться. «Я не понимаю, почему вы рассказали об этом подданным?» — спросила Найтингейл. «Рекламирую государственную власть». Роланд слабо улыбнулся. «Прошу прощения. Я хочу увидеть великие перемены, которые встретил городок». Принц погладил подбородок. «Ты, вероятно, никогда не ожидала, что лодка, сделанная из камня, сможет плыть по воде, прежде чем увидела маленький город. Мои подданные думали так же, поняв, что невозможно в них укрепиться дух единства. Этот всеобъемлющая модернизация менталитета, что может даже превратиться в убеждение в том, что нет ничего недостижимого». «Я не совсем понимаю». Найтингейл казалась немного смущенной. Просто считай это все средством пропаганды. Этого будет достаточно», — Роланд улыбнулся и добавил. «В эту эпоху представители знати чествуются гражданскими лицами только на грандиозных мероприятиях или церемониях, где почти всегда бывают лишь представители знати. Если бы не бесплатная еда, многие гражданские лица и не посещали бы эти сборища. Тем не менее, цементные лодки стали результатом совместной работы сотен рабочих, и они были частью празднеств. После того, как они станут свидетелями постоянных чудес, местные постепенно будут развивать свою уверенность в и чувство идентичности коллективно, формируя нечто, именуемое в последующих поколениях менталитетом великой державы. Когда территория станет мощной и процветающей, менталитет ее подданных неизбежно испытает позитивные изменения». Через неделю Роланд встретил в зале замка более 20 городских жителей, которые подали заявку на должность капитана. Сначала он был очень удивлен, когда Баров сообщил об этом, так как не ожидал, что среди беженцев этого города будут так много первоклассных талантов. Когда он прочитал подробный отчет, он не мог не рассмеяться. Там было много рыбаков, которые работали на плотах и небольших рыбацких лодках. Даже некоторые лодочники, которые зарабатывали на жизнь, предоставляя услуги паромщиков. Их действительно можно было считать капитанами в некотором смысле. Среди всех претендентов было всего 3 человека, которые имели опыт работы на шлюпках, а на реках внутренних вод. Один из которых утверждал, что он был командиром торгового флота и долгое время зарабатывал на жизнь в море. Роланд подумал и решил взять всех. Паровые лодки принадлежали совершенно другой системе, отличной от системы парусных лодок, и они также действовали своим определенным образом. Даже опытный капитан не мог бы быстро освоить новую работу. Кроме того, он ничего не знали о том, что как управлять такой лодкой, поэтому им было бы лучше учиться прямо на ходу. Поскольку такой капитан начинал с нуля, он должен был быть решительным и иметь мужество, чтобы не бояться исследовать. «Я посмотрел ваши заявки». Роланд взглянул на группу людей, стоящих на коленях в зале. «Сегодня я вызвал вас сюда, чтобы сказать вам, что вы все прошли предварительный отбор и славно стали первой группой капитанов-стажеров. Пожалуйста, встаньте». «Да, ваше высочество». Все люди осторожно поднялись, обмениваясь взглядами друг с другом. Они были довольно смущены термином «капитаны-стажеры». Принц взял на себя инициативу, чтобы объяснить. «Быть стажером означает, что вы еще не официально наняты. Вы будете получать только половину зарплаты от указанной в объявлении о найме. А и так будет до тех пор, пока вы официально не окажетесь на борту, а именно 10 серебряных роялов в месяц. 2 месяца будут посвящены обучению, в ходе которого вы узнаете о методах работы и процессах на новой лодке. 3 месяц будет испытательным сроком, в течение которого вы будете оцениваться с точки зрения своей способности к обучению, и только квалифицированные будут повышены до официальных капитанов и станут получать полную зарплату. Те, кто не согласен принять эти условия, могут уйти прямо сейчас». Никто в группе и не шелохнулся. Через некоторое время старик вдруг заговорил. «Ваше высочество, кто нас научит и кто оценит нас, чтобы узнать, квалифицированы ли мы?» Роланд с большим интересом бросил на него взгляд. Это был тот самый, кто утверждал, что он опытный командир флота. Его звали Кукасим. Если Роланд правильно помнил, он был родственником полицейского по делу об убийствах, что имело место быть 2 месяца назад. Судя по тому, по тону старика, Роланд мог сказать, что он не думал, что кто-нибудь сможет научить его, как управлять кораблем. И действительно, таких людей не было. «Вы сами будете учителями», — кивнул принц. Эти слова вызвали волну среди группы. «Ваше высочество, что это значит?» — смущенно спросил Кукасим. «Как много вы знаете о паровых двигателях?» Роланд ответил вопросом на вопрос, как он и ожидал. Ни один человек не мог ответить. Паровая лодка абсолютно новая во всех аспектах. Ваш прошлый опыт на самом деле не поможет, поэтому вам нужно исследовать все самим и найти свой путь. Конечно, я отправлю мастеров установки паровых двигателей, чтобы помочь вам в ознакомлении с машинами. Он немного помолчал и продолжил. Подход к оценке очень прост. Тот, кто будет способен управлять лодкой с группой моряков и выполнять транспортную задачу, будет считаться квалифицированным. Хотя высказанные требуются 10 лет, чтобы построить армию 100 лет на военно-морской флот, было преувеличением. Оно в полной мере указывало на трудности в построении военно-морского флота. Если бы эта группа людей смогла справиться с работой на паровой лодке, они могли бы наверняка создать большую группу умелых экипажей для западных земель. Эти экипажи позже можно было бы непосредственно использовать для создание паровых паровых мелководных канонерских лодок. Он задавался вопросом, каким же в итоге окажется этот флот. Глава 395. В гуще зимнего леса. Ливс двигалась через ветви и листву в поисках молнии Мэгги. На самом деле, она не совсем двигалась. Она искала только своим зрением. Ее тело было в самой гуще леса. Это было удивительное чувство. Она чувствовала себя птицей, за исключением того, что птица упала бы на землю, если бы перестала хлопать крыльями, а она нет. Пока она поддерживала бы эту форму, она могла бы немедленно перейти от одного конца леса слияния к другому. Конечно, по сравнению со всем сокрытым лесом, диапазон, который Лив смогла бы покрыть сейчас, был просто каплей в океане. С тех пор, как ее способность развилась, ей хотелось посмотреть сокрытый лес к западу от города. Если бы она могла контролировать этот обширный лес, это очень помогло бы его высочеству, будь то борьба против демонических зверей или сбор товаров и материалов. Она не столь многим могла помочь принцу, помимо улучшения урожая. Это было единственное, что она могла сделать, поэтому она хотела бы быть хороша хоть в этом. По сравнению с задним садом замка, это был настоящий лес. Эта местность была намного сложнее устроена, чем экосфера оливковых деревьев замка и виноградных лоз. Под каждым дюймом земли скрывалось множество существ. Следуя взглядом по корням растений, она чувствовала животных в спячке, извивающихся насекомых и разлагающиеся останки, а также крошечные, журчащие потоки. Чтобы не потеряться, Ливс расширяла территорию обхвата с большой осторожностью, начиная с городской стены на западе, и увеличивала территорию каждый день. Когда она полностью адаптировалась к окружающей среде, она попыталась контролировать новый участок лесных земель. Такими темпами она могла бы покрыть весь сокрытый лес в течение 2 или 3 лет. Вскоре после этого Ливс обнаружила, что в лесу охотятся 2 человека. Если бы она шла по снегу, а не летела над верхушками деревьев, она бы заметила их раньше. «Я нашла добычу», — сказала Ливс, встряхивая ветки. «Ах, молния хлопнула себя по груди. Ты меня испугала». «Угу-угу», — закивала Мэгги. «Мне жаль». Ливс показала себя на стволе дерева, точно как ветка, растущая от ствола. «Так лучше?» «Ну, по крайней мере, я не говорю с призраком». Молния тихо приземлилась. «Ты можешь появиться где угодно в лесу, где бы ни захотела?» Она кивнула. «Где угодно на территории, которая находится под моим контролем». Мэгги приземлилась прямо на спину Ливс, прошла несколько шагов назад и вперед и даже клюнула туда, где ее тело и ствол соединялись. «Ты же вросла в дерево, Угу!» Чувствуя, что ее спине щекотно, Ливс не могла не рассмеяться. «Потому что это мои способности», — сказала она. «Это немного странно, Угу!» Как ты можешь назвать кого-то странным? Ты превратила себя в гигантскую демоническую птицу. Молния закатила глаза и посмотрела на Ливс. Где добыча? Следуйте за мной, сказала она, поворачивая голову. Ливс не могла сохранять человеческую форму во время движения и заставила виноградные лозы расти с земли, чтобы направлять молнию и Мэгги по дороге. «Что за добыча?» — спросила молния. «Большой кабан, который выбежал из глубины леса», — ответила одна. «Ты действительно хочешь поймать его сама? Я могу просто связать его виноградными лозами и бросить его у подножия городской стены». «Конечно, я сама, исследователи ищут чуть больше, чем просто результаты». Маленькая девочка подняла голову. «Процесс иногда более запоминающийся, чем результат». «Я буду довольна в любом случае, если получу мясо гу». Ливс не могла не улыбнуться. Эти двое уже стали частыми посетителями сокрытого леса, прежде чем она включилась в него. Они охотились в лесу, чтобы попрактиковаться в своих магических способностях. И Мэгги уносила всю добычу, которую они ловили, в замок. Половина мяса на столе в эти дни была предоставлена именно ими. «Смотрите, вот он», — сказала Ливс. Вниз по ручью двигался огромный кабан, обходя холодную воду с большими острыми бивнями на сторонах рыла и поднятой гривой, которая была почти длиной с палец. Он, казалось, был крепким соперником. Охотники обычно избегали таких животных, но они в глазах ведьм были просто праздником. «Я готова», — сказала молния, доставая кинжал. «Без пистолета?» — удивилась Ливс. «С ним слишком скучно». Она с большой уверенностью потерла нос и бросилась прямо к цели. «Удачи, Угу!» Фигура маленькой девочки, как полоска золотого света, метнулась на голову кабана сзади. Когда она поднялась, кабан свирепо покачал головой, издав высокий писк. Она промахнулась? Нет. Ливс заметила, что один глаз кабана стал кровавой раной. Похоже, что молния планировала воспользоваться своей гибкостью и начала устранить угрозу контратаки со стороны врага, а затем истощить его в битве на истощение. Встречая атаку молнии с неба, кабан был таким же неуклюжим, как камень. Скоро он упал на снег без сил к сопротивлению. Молния присвистнула. «Ну, как тебе?» «Хорошая работа», — сказала Ливс. Она связала задние ноги кабана лозами и подвесила его. «Сначала позволим крови стечь. Его высочество говорит, что мясо без следов крови вкуснее». У Мэгги наполнился... Рот Мэгги наполнился слюной. «Сегодня вечером будет пир, Угу». «Подожди-ка». Ливс вдруг почувствовала, что в лес входят другие существа. Она посмотрела на край контролируемой зоны и увидела приближение двух серых волков. Она нахмурилась. «Что-то здесь неладно. Эти животные обычно жили глубоко в лесу и не приближались так близко к городку пограничной, даже зимой». Пока она думала, должна ли она рассказать об этом молнии, у нее перед глазами вдруг появилась знакомая фигура. Ливс почувствовала, что все ее волосы встают дыбом, когда она вспомнила трагическую битву, которую она пережила на земле варваров. «Дьяволы!» Она увидела, как двое дьяволов медленно двигались в сторону городской стены. На их руках не было магических камней, а на спине не было копий. Они были без оружия. Однако Ливс заметила, что оба имели черную железную перчатку, такое же оружие, которое убило Ред Пеппер. «Почему сюда пришли дьяволы?» С большим ужасом и беспокойством она повернулась к молнии и сказала: «Убирайтесь отсюда быстро, дьяволы идут». «Что?» Обе ведьмы были слегка поражены. Ливс кратко рассказала им, что она увидела, и призвала их. «Поторопитесь, у них нет средств передвижения, и им не догнать тебя. Я приду позже». К ее удивлению, молния поколебалась мгновение, затем покачала головой и сказала: «Я стану здесь, чтобы сразиться с ними». «Сразиться?» Ливз была ошеломлена и спросила: «Зачем тебе это? Если я сейчас убегу от врагов, как я могу победить их в будущем?» Девочка сделала глубокий вдох, вытащила пистолет из талии и сказала: «Мой отец говорил мне вставать прямо с того места, где ты упал, и больше... я больше не сбегу». Глава 396. Жестокая битва. Исследователи никогда не боялись приключений, но они определенно не возьмутся за приключения безрассудно. Дьяволы не так ужасны, потому что их тоже можно убить. И у них есть огромная слабость. Они не могут выжить без красного тумана. Ливс когда-то использовала арбалетные стрелы, чтобы убить захваченного дьявола. Найтингейл удалось убить врага при очень неблагоприятных обстоятельствах. Молния втайне ободряла себя тем, что и она тоже сможет это сделать. «Мы должны сначала сообщить об этом его высочеству», — поспешно сказала Ливс. «По сравнению с нами, Найтингейл и Пепел гораздо более опытны в борьбе с дьяволами. Но дьяволы, возможно, уже уйдут к тому времени, когда они доберутся сюда». Молния проверила патроны в пистолете и, убедившись, что он заполнил, сказала: «Позволив таким опасным противникам блуждать по границе, мы столкнемся с гораздо более серьезными рисками. Я могу остаться и проследить за ними. Что если они выйдут из твоей подконтрольной зоны?» — настаивала девочка. «Если ты попытаешься остановить их, ты в конечном итоге разоблачишь себя. Мы втроем можем сработать вместе». Ливс снова затихла. Казалось, она была убеждена. «Угу-угу!» Мэгги стояла на молнии и размахивала крыльями. «Хорошо». Она почесала шею голубя и сказала: «Каждый достанется по демону». «Что она только что сказала?» спросила Ливс. Молния надулась и сказала: «Она сказала, что хочет проломить голову врага своими когтями и перенести их плоть в мясной пирог своими крыльями. А после она запечет их мясо, чтобы узнать, каково оно на вкус». «Она просто сказала «угу» дважды», — засомневалась Ливс. «Но имела в виду примерно это». Маленькая девочка серьезно кивнула. «Отличный исследователь. Не только необычайно смелый, но и обладает способностью руководить всей командой, помогая им расслабиться, когда они нервничают, и проводить их в боевую готовность, когда они расслаблены. Я постараюсь изо всех сил следовать твоим словам, отец». Молния встряхнула запястье и закрыла барабан. Пытаясь не нервничать, она притворилась спокойной и спросила: «Как дела? Они... как далеко они отсюда?» «Вот в 300 метрах справа», — ответила Ливс. «Я увидела бы врагов, если бы мне не мешал лес». Она думала, что у нее определенно было преимущество первого выстрела, и пистолет явно превосходит магический камень из-за его большого поражения... диапазона поражения. «Ты можешь заманить дьяволов в ловушку из лос, верно?» «Как и в прошлый раз на земле варваров. Я думаю, что смогу удержать их хоть ненадолго». «Хорошо, мы можем атаковать с неба», — сказала молния. «Это последнее направление, в котором будут смотреть враги. Они будут временно сосредоточены только на лозах. Мы можем закончить этот бой за считанные секунды». «Понимаю». Ливс слегка дрожала. Возможно, потому что с этой ситуацией было связано слишком много ужасных воспоминаний, когда Ливс была в ведьмовской ассоциации. Но у Молнии не было времени беспокоиться об этом в этот момент. Она, вероятно, потеряет свою храбрость, если они будут ждать. В конце концов, она и Мэгги были теми, кто сражался с дьяволами. А Ливс просто пряталась в лесу. Она не пострадала бы, и как бы дьяволы не атаковали лозы. «Давайте начнем». Молния полетела прямо в небо. «Угу!» Голубь последовал за ней. Лес мгновенно стал выглядеть как зеленые и белые пятна под ней. Маленькая девочка надела очки, выданные его высочеством, и сразу почувствовала себя храбрее. Они там. Мэгги превратилась в серохвостого ястреба и обнаружила цели после секундного поиска своим ястребиным глазом. Она никогда не упустит им бегущего в снегу кролика. Молния глубоко вздохнула. Гром и его высочество мелькнули у нее в голове. Она покачала головой и прогнала лишние мысли. Держась руками за рукоятку пистолета, она сказала: «Я позабочусь о левой стороне, а ты иди с правой стороны. Когда мы окажемся на полпути, ты снова превратишься в гигантскую птицу. Предоставь это мне, Угу». «Пошли!» — крикнула девочка, а затем начала спускаться. Холодный ветер бил по щекам и причинял дискомфорт ушам. Она немного ниже опустила голову в шарф. Подумав о методе стрельбы, которому обучила ее Найтингейл, она указала дулом вперед. Диапазон поражения пули составлял около 100 метров. Но было ясно, что она должна оказаться как можно ближе, чтобы убедиться, что цель будет поражена. Предполагаем, что информация Ливс верна. Железные перчатки дьяволов должны быть инкрустированы электрическим магическими камнями. Диапазон их магического действия был около 5 метров. Почти так же, как у ведьм. Лучшим выбором было начать стрелять в них с расстояния от 7 до 8 метров. Фигуры врагов стали яснее видны, и она могла видеть их ужасные головные уборы и алые маски. Внезапно дьявол остановился, чтобы посмотреть вверх, и взревел на них. «Мы разоблачены?» Сердце молнии оборвалось. «Почему враг действует так, как будто они учуяли нас?» В то же время бесчисленные виноградные лозы стали подниматься вокруг дьяволов. Они охватили ноги врага и продолжали подниматься вверх. Наконец, враги были полностью обездвижены лозами. Белая вспышка засияла от тела Мэгги, и она мгновенно превратилась в огромного монстра, ныряя вниз и крича, чтобы показать свою силу. «Будь что будет!» Молния сжала зубы и решила снова ускориться. Когда она находилась примерно в 50 метрах от врагов, она внезапно повернулась и бросилась к врагам, как падающая звезда. Она могла ударить только по головам врагов, если она выстрелила бы прямо вниз, и она могла бы расширить диапазон стрельбы, если бы выстрелила горизонтально. И Найтингейл также много раз повторяла, что она должна стрелять по самой широкой части тела врага. Дьявол изо всех сил пытался поднять правую руку, охваченную лозами. Ослепительный свет вырвался из его железных перчаток. Почти в то же время молния нажала на спусковой крючок. Грохот внезапно пронесся по небу над лесом. Как и ожидалось, диапазон атаки магического камня был действительно ограничен. Синие и белые дуги света продержались очень недолго. Со звуками выстрелов из спины дьявола вырвался кровавый туман. Пули его не только прошли по его телу, но и разбили газовую бутылку на спине. Однако Мэгги не так сильно повезло. Другой дьявол ударил в ее тело молнией, искры вырвались из ее тела, и ее устрашающие крики превратились в крики ужаса. Она укрылась крыльями и тяжело упала на дьявола, подняв воздух в снег. Когда они упали на землю, молния почувствовала, как земля содрогнулась. Вероятно, из-за сильного удара газовая бутылка дьявола была разбита. И красный туман вырвался из-под гигантской птицы. Маленькая девочка очень беспокоилась и волновалась, глядя на это. Ливс немедленно отреагировала. Десятки лос взобрались на тело Мэгги и отодвинули ее от дьявола. Гигантская птица дважды прокатилась по снегу и улеглась неподвижно на земле. Молния бросилась к ней. Она придержала ее гигантскую голову, встряхивая ее с криком: «Мэгги, очнись! Ты в порядке?» «Угу, у меня все онемело». Мэгги открыла глаза. Она снова приняла свой человеческий облик, и ее магическая сила исчезла. Что только что произошло? Молния проверила каждую часть ее тела и расслабилась, убедившись, что она в безопасности. «Я рада, что с тобой все в порядке». Оказалось, что в форме гигантского летающего монстра Мэгги не будет ранена кровавым туманом, и она может вынести больше вреда своим гигантским телом. Разряд электричества просто сбил ее с ног на мгновение, но рядом с ней появился дьявол, что сработал, как подушка при ее падении. Это была пугающая атака, но она едва не пострадала. Это, может быть, был быть лучший вариант из всех худших. Оба мертвы. Ливс переместила половину своего тела из ствола, осмотрев двух безжизненных дьяволов, и спросила, что нам делать дальше. «Унесем тела», — сказала молния. «Его высочество должен знать, как поступить с ними». Глава 397. Детальный осмотр. Новости поразили Роланда. Бросившись за Ливс, он не мог даже попытаться расспросить ее, пока они не достигли заднего двора замка. Когда он вышел из замка, он увидел, как молния стащила со спины Мэгги двух мертвых дьяволов. «Ваше высочество, смотрите, мы победили!» Увидев принца, девочка бросилась прямо в руки Роланда. «Мы победили дьяволов!» «Никто не пострадал?» — спросил Роланд. «Нет, все в порядке». Молния подняла глаза, что сияли, полные нетерпением и надежд на похвалу. Был бы у нее хвост, она виляла бы им от волнения. Роланд вздохнул. Видя, как она сияла от радости, он не хотел ругать их. Поэтому вместо того, чтобы спросить, почему никто не сообщил о том, что видит дьяволов, он решил сказать. «Я рад, что все целы. Что именно там произошло?» Все три ведьмы заговорили сразу. Роланд долго слушал, прежде чем смог разобрать все, что произошло. Из их рассказа следовало, что борьба была легкой, все быстро кончилось. Однако было и много моментов, которые могли привести к катастрофе. Если бы Мэгги не могла противостоять воздействию удара молнии, и если бы дьяволы смогли избавиться от пут Ливс, последствия были бы немыслимы. «Не вздумайте выкинуть такое еще раз». Нэттингейл больше не могла молчать. Выйдя из ее тумана, она сказала, «Оставьте нам борьбу с дьяволами, с Сильвией, им не спастись». «Но мы победили», — сказала молния, надуваясь. «Я называю это слепой удачей. До боя ты знала, что Мэгги получит удар». Нэттингейл строго сказала, «Я научила тебя использовать пистолет, чтобы ты могла защитить своих сестер и себя». А вместо этого ты втягиваешь их в опасности. Нет, молния опустила голову и в раскаянии сказала, я ошиблась. И ты, сказала Нэттингейл, обращаясь к Мэгги, ты же знаешь, что ты обязана прилетать и докладывать, и все же ты решила остаться. Если ты снова так ошибешься, я больше не буду давать тебе сушеную рыбу. Эх. Мэгги тоже опустила голову. «Нэттингейл действительно самая жестокая ведьма и воин городка пограничный», — подумал Роланд, даря Нэттингейл взгляд одобрения. Затем он сказал, «Ну, все не так страшно. Если это был последний раз, пойдемте и приведите ко мне Тилли и Агату. Пришло время изучить наши новые трофеи». В подвале замка на холодном каменном полу лежали два обнаженных тела. Их потрепанные одежды и скудные вещи были уложены рядом с ними. «Это дьяволы?» — спросила Тилли, прикрывая нос, надеясь заблокировать зловоние. «Они не выглядят сильнее обычных людей», — сказала Пепел, подергивая уголками рта. Агата выглядела мрачно. «Не стоит недооценивать их. Любой дьявол — жестокий противник с магическими способностями или без них. Старший дьявол и даже высокоранговый носит камень воздаяния», — заявила она, нахмурившись. Посмотрев на Роланда, она спросила. «Они действительно появились возле города?» «Практически. Ливс сказала, что они находились менее чем в 2 милях от городских стен». Роланд кивнул, в ответ глядя на обнаженные тела. «Дьяволы были высокими, более 6 футов. У них были сильные конечности, а их кожа была светло-голубого оттенка. Одно из тел, казалось, было сильно изуродовано, и органы его вглядывали в раны в груди». Выглядывали из ран в груди. Он выглядел почти так, как будто он был раздавлен паровым катком. Этот вид, с учетом слов молнии, давал Роланду возможность почти наяву увидеть, что нанесло ущерб. Другое тело было в лучшей форме, и единственным видным повреждением было два прокола. Он видел, как синяя кровь капала из идеальных по форме отверстий из четырех выстрелов молнии. Только два попали в цель. К счастью, они были смертельными. Синяя кровь объяснялась тем, что поскольку дьяволы не нуждаются в кислороде, как люди, они не нуждаются и в гемоглобине. Технически кровь дьяволов может быть любого цвета. И их массивная костная структура была также вполне объяснимой. Костям нужно было соответствовать их росту и массе. Смущало их поразительное сходство с людьми, минус репродуктивные органы. «Как они размножаются?» — Роланд спросил Агату с любопытством. «Разве у них нет гендерных различий?» «Насколько мне известно, нет. Они этого не делают», — сказала она, качая головой. «Это была неразрешенная тайна для меня. Никто не мог приблизиться к башне Красного Тумана, чтобы узнать. Есть предположение, что они рождались в башне из тумана. Однако исследовательское общество отвергло идею возрождения дьяволов, и что каждая битва велась с одними и теми же дьяволами в разных формах. Они называли это феноменом обновления регенерации». «Феномен обновления регенерации?» Пепел нахмурилась и спросила, «Что это такое?» «Некоторые из дьяволов, которые были серьезно ранены нашими ведьмами, снова появлялись на поле битвы. По образу ран мы могли сказать, что они были укушены ранее, хотя их формы изменились. Это означает, что старшие дьяволы не рождались, но, скорее всего, эволюционировали в битве. Как только они достигали своего полного обновления, их формы менялись», — объяснила Агата. «Ну, технология магического камня сама по себе приносит достаточно беспокойства, а теперь у врага, похоже, есть еще и возможность становиться сильнее после битвы. Неудивительно, что они победили людей в последних двух войнах божественной воли». Роланд присел на корточки, чтобы внимательно посмотреть на одежду и вещи дьяволов. К счастью, вещи не выглядели так, как будто у них было что-то, что можно было бы считать передовой технологией. Их вещи выглядели немного устаревшими. В одежде было заметно сочетание шкур животных и следы уродливого примитивного ткачества. Свирепые маски были настоящими черепами демонических гибридов, явно не изготовленных на фабриках. Даже прозрачная часть, вложенная в глазницы черепов, была не более чем полированным кристаллом, окрашенным красным туманом. Когда они были в масках, они могли видеть только кроваво-красные тени. Как они научились бороться с чем-то подобным? В дополнение к одежде и маскам была еще дюжина черных дощечек и несколько магических камней. У исследовательского общества когда-либо было что-то подобное. Роланд спросил Агату. Когда он выложил дощечки бок о бок, они заставили его подумать о возвышающихся зданиях в красном тумане. Некоторые из дощечек имели красную маркировку, в то время как другие не было ничего, что можно было бы увидеть невооруженным глазом. «Так дьяволы ведут записи», — кивнула она, отвечая. «И они тоже записывают с использованием магии, поэтому мы не можем полностью расшифровать их смысл». «Может быть, они думают, что они совершенно иные», — предположила Тилли. «Возможно», — согласился Роланд. «И как насчет магических камней?» «Камни восприятия, камни-поисковики и отмеченные камни», — ответила Агата, глядя на них. «Ничего драгоценного. Это всего лишь основное снаряжение для дьяволов-разведчиков». «Дьяволов-разведчиков». Роланд почувствовал тупую боль в голове, когда он спросил Агату, «Значит ли это, что дьяволы уже заметили, что это место и начали посылать своих разведчиков в город?» Глава 398. Загадка. «Не берусь утверждать», — Агата покачала головой. «Основываясь на том, что мы испытали во время Второй войны Божественной воли, если они решались исследовать человеческий город, они не будут действовать так небрежно». «Что это значит?» — спросил принц Роланд. «Чтобы убедиться в том, что информация вернулась в башню Красного Тумана, такая разведка будет проводиться двумя или даже тремя взводами. Довольно часто солдаты верхом на демонических зверях действовали как единые целые под защитой дьяволов, владеющих копьями». Медленно сказала она. «Чтобы уничтожить взводы, разведчиков Федерации часто посылала летающих ведьм, чтобы заблокировать их тыл, и на штурм отправляли вдвое больше святых воинов, чем было дьяволов. В последней войне взводы разведчиков все продолжали расти, и даже бессердечные дьяволы и летающие дьяволы присоединились к разведке». «Было бы странно, если бы сейчас они отправили только двух обычных дьяволов на разведку, не говоря уже о том, что они были незащищенными и плохо экипированными. Может быть, они не думают, что нужно посылать больше большие взводы, чтобы исследовать городок пограничный, что будет достаточно двух обычных дьяволов», — предположила Пепел. «В этом нет никакого смысла», — сказала Агата после размышлений, опровергая теорию Пепел. «Во время Федерации каждый город, расположенный недалеко от границы, независимо от того, насколько он был мал, получал защиту ведьм. Поскольку дьяволы не могли знать об изменениях, произошедших в человеческом мире за последние 400 лет, они были бы более осторожны и высылали бы разведчиков, как они это делали ранее». «Значит, ты думаешь, они были здесь не преднамеренно, а нашли город случайно?» Роланд не мог не прийти к такому выводу. «Скорее всего, Агата нахмурилась и, казалось, что-то обдумывала. Дьяволы, вероятно, понятия не имели, что город был здесь». А, скорее всего, изучали окрестности своих лагерей. Маловероятно, что они думали, что они встретят кого-нибудь, кроме нескольких демонических зверей. Это объясняет, почему они имели при себе только камни молнии для защиты, а не камни объединения силы, которые проявляют копья, которые нельзя использовать непрерывно. «Подождите-ка». Роланд был поражен. «Ты думаешь, что поблизости есть лагеря дьяволов?» «Ну, конечно, какая другая причина заставила бы их выйти?» — заявила Агата. «Должно быть, они основали крепости на плодородных землях и оттуда распространились на земли варваров. Ой, я забыла, что теперь это место называется Четырьмя Королевствами?» «Ох, черт, это же большая проблема. Если враги окажутся под моим носом, как город выживет?» Принц забеспокоился. Затем он спросил, вслух подняв брови. «Они похожи на лагеря за заснеженными горами?» «Да, они почти такие же. Во время войны на каждом форпосте было несколько хранилищ, в которых хранился Красный Туман. Каждую башню охраняли 100-200 дьяволов», — Агата заявила, кивнув. «Учитывая, что Кровавая Луна еще не наступила, маловероятно, что они построили новую башенную башню на плодородных землях. Поскольку транспортировать Красный Туман нелегко, лагеря, вероятно, маленькие». «Что планируешь делать?» — спросила Тилли, с беспокойством глядя на Роланда. «Сначала мы найдем лагерь. Посмотрим, действительно ли он существует». Он помолчал и добавил. «И если он существует, мы уничтожим его». «Решительно», — сказала Пепел, улыбаясь. «Это действительно решение лорда. И не беспокойтесь, мы тоже пойдем». «Если Агата права, до того, как начнется Третья война Божественной воли, дьяволы не могут распространить свое влияние на все плодородные земли. Учитывая, что как только лагерь вблизи западных земель будет ликвидирован, мы получим по крайней мере несколько лет мира, в течение которых дьяволы не смогут ударить, даже если захотят. Однако, этот план может быть рискованным из-за того, что дьяволы узнают о том, что к востоку от Сокрытого леса есть люди, которые могут проявлять инициативу и атаковать дьяволов. Если я оставлю лагерь, как есть, он расширится и причинит мне еще больше проблем. Сначала они, вероятно, отправят сюда больше дьяволов после того, как поймут, что этих двух дьяволов-разведчиков не хватает. И после этого их нападение на город будет всего лишь вопросом времени. А если у них там более крупный лагерь, дьяволы просто объединятся и атакуют город, когда им вздумается. Даже после того, как пройдут демонические месяцы, опасность сохранится. Как я могу ожидать, что первая армия завершит свой весенний план нападения, если они будут пойманы в ловушку в городе, постоянно борясь с дьяволами? Когда Роланд вернулся в свой кабинет, он немедленно послал за Молнией и Мэгги и быстро дав им задание. «Пожалуйста, запомните, что вы не должны действовать без разрешения. Как только вы найдете лагерь, немедленно летите сюда. Не вступайте с дьяволами в бой. У них могут быть летающие существа под рукой. Ваш приоритет — вернуться в целости и сохранности». «Да, угу». Он сделал паузу, прежде чем добавить. «Если вы найдете лагерь, вы будете вознаграждены мороженым на хлебе после каждого приема пищи на всей следующей неделе». Мэгги вытянула шею и сказала: «Вы можете рассчитывать на нас, Угу». 3 дня спустя Роланд получил отчет Молнии. На земле варваров было место, которое предположительно было бы городом дьяволов, и оно находилось примерно в 130 километрах от городка Пограничный. После грубого установления позиции этого места Роланд заметил, что оно было прямо перед маршрутом, которого придерживалась Ведьмовская ассоциация. Место это было менее чем в 10 километрах от места, где ассоциацию атаковали дьяволы. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь предположительно?» — спросил он Молнию. «Разве вы не видели их черных каменных башен?» Маленькая девочка покачала головой, ее выражение было озадаченным. «Я видела только то, что кажется обломками». «Что? Я видела разрушенный черный камень, сломанные части ограждений и огромную дыру в земле», — продолжала она, потирая лоб. «Место это похоже на то, где Агата нашла реликвию, и я дьяволов не нашла. И после осмотра разрушений я немедленно улетела сюда». Еще одна дыра. Роланд был ошеломлен. «В этой дыре тоже были гигантские звери-гусеницы?» «В прошлый раз в дыре были звери, похожие на гусениц. Они пожирали останки каменных башен. И на этот раз они проглотили лагерь дьяволов?» «Я пропустил что-то важное, что связывает эти два события». Он покачал головой, отбросив недоумение, и спросил: «Вы нашли что-нибудь еще?» «Нет, лагерь был пуст. Там не было дьяволов», — ответила Молния. «И никаких сверкающих магических камней, Угу», — добавила Мэгги. «Понятно», — пробормотал Роланд, а затем начал быстро принимать меры. Он посмотрел на белокурую девочку и сказал: «Вы отведете Найтингейл и Сараю к месту предполагаемого лагеря. Им зарисуете все там, а затем сопроводите Найтингейл и Сильвию, чтобы они могли проверить все там как следует. Почему бы просто не позволить Сарае и Сильвии пойти туда вместе?» — спросила Молния. «Перестрахуемся на тот случай, если у дьяволов есть летающие звери, с которыми Мэгги не может справиться», — коротко объяснил Роланд. «Найтингейл может использовать свой туман, чтобы помочь вам убежать. В опасной ситуации вы просто должны как можно скорее убраться оттуда». Фото сарая вскоре оказалось перед Роландом. Как и описала Молния, в земле была массивная дыра, протянувшаяся на 5 или 6 метров, с обломками, разбросанными по ее краю. Окрестности дыры выглядели так, будто землю рыли снизу. Снег и грязь были смешаны вместе с различными кусками измельченного черного камня. И место выглядело так, как будто оно было раздавлено массивным существом. Выводы Сильвии еще больше его насторожили. Подземный проход вел к заснеженным горам в том же направлении, что и реликвия, найденная в сокрытом лесу. Оба туннеля вели к одному и тому же месту. Глава 399. Связь. В подвале дворца столицы королевства Грейкасл. Тимоти сидел на троне, положив щеку на правую руку. Он нетерпеливо наблюдал, как кандидаты выполняли свои опасные трюки. Сколько дураков я уже увидел с начала зимы. Должно быть, я был слишком снисходителен, позволяя этим клоунам выступать. Он чихнул и почувствовал сухость в глазах. С тех пор, как зал небесного купола был разрушен снежным порошком, Тимати переместил встречи заседания совета в подвал дворца. После некоторого ремонта, включая открытие нескольких кладовых, общая площадь была достаточно большой, чтобы разместить всех министров и аристократов совета. Самое главное, это место было абсолютно безопасным. Здесь был только один вход, и великолепный дворец был прямо над ним. Никакое количество снежного порошка не могло помешать им здесь. Единственным недостатком было отсутствие солнечного света, и таким образом свет должны были приносить скипидарные факелы. Факелы, которые были установлены на окружающих стенах, заставляли воздух в помещении становиться ненормально сухим, порождая духоту. Кроме того, скипидар выпускал сладкий, но неприятный запах, от которого Тимати поддавался сонливости. Всякий раз, когда он думал о своем четвертом брате, Тимати впадал в ярость и злился. Если бы не очевидцы, которые заметили, что нападение прошло с неба, Тимати, вероятно, все еще безрассудно строил бы караульные башни. После того, как он понял, что этот метод полностью неэффективен, все, что он мог сделать, это изменить место встреч на время. «Роланд Уимблдон заплатит за это». «Ваше высочество», — голос кандидата нарушил его мысли. «Вот увидите, если этот предатель Роланд когда-нибудь посмеет оказаться передо мной, я исполню миссию, которую вы мне доверите». Тимати быстро взглянул на кандидата. Через несколько секунд кандидат выбросил 4 ножа точно в бочку, которая находилась в 20 шагах. «Этот трюк, о котором ты говорил?» «Он самый, Ваше Величество», — уверенно ответил он. «Честно говоря, раньше я уже занимался этим делом. Я убил десятки крыс, используя этот метод. Если я спрячусь в толпе, большинство моих целей даже не узнают, откуда вылетят ножи. Сколько ты хочешь?» Тимати немного пошевелил своим отделившимся телом. «Всего 25 золотых роялов», — ответил кандидат. 5 из них будут использованы для покрытия расходов на мое путешествие и мою маскировку. Я одеваюсь обычно и непривлекательно, чтобы приблизиться к предателю». «Рыцарь Веймар», — позвал король. «Да, Ваше Величество». Рыцарь Железное Сердце вошел в зал, размахивая саблей и щитом. «Ваше Величество, это... что это все значит?» Кандидат был поражен. «Если ты победишь моего рыцаря, я дам тебе твою награду сразу же». Тимати подмигнул рыцарю Веймару. Рыцарь кивнул головой, затем он снял свой доспех и пошел к кандидату. «Подождите, подождите! Нет, Ваше Величество, так не пойдет!» Кандидат с трудом увернулся, уклоняясь от ударов рыцаря, и пробормотал. «Я не могу сражаться, ах!» Рыцарь быстро атаковал свирепым ударом в живот, заставив его проглотить остальную часть его слов. Покатившись некоторое время на полу, кандидат с трудом бросил нож в рыцаря, но его легко отбросил рыцарский щит. Рыцарь наступил на руку кандидата и, используя свой меч, отрезал половину руки кандидата. Кровь пролилась на землю изогнутой струйкой. «Моя рука!» — кандидат закричал от боли. Он обхватил остаток правой руки, корчась на полу. «Во-первых, представитель королевской семьи не так глуп, как твои обычные цели. Даже мой глупый брат не станет легко приближаться к толпе. А во-вторых, если ты не сможешь справиться даже с рыцарем, что заставит тебя думать, что ты способен убить лорда, которого охраняют многие рыцари? Я боюсь, что как только ты получишь 25 золотых роялов, я тебя больше не увижу». Тимати сделал жест руками. выбросить его прочь. Если бы все происходило месяц или два назад, он бы даже не развлекал эту группу невежественных и жадных людей. Он дал бы небольшую сумму денег тем, у кого, по его мнению, был хоть небольшой шанс на успех. Но Роланд до сих пор был жив и не сидел сложа руки. Вероятно, из-за этого доброжелательного отношения все больше и больше людей приходило и заявляло, что они могут решить проблемы, созданные предателем, и методы, которые они предлагали, становились все более абсурдными. Был даже парень, который предложил использовать горничную таверны в качестве убийцы, утверждая, что ее техника выдающаяся и что никто не сможет отказаться от ее услуг. Какое невежество! Разве они не знают разницы между нормальной женщиной и ведьмой? Уже было общеизвестно, что Роланд растил и помогал нескольким ведьмам, так что не было ни единого шанса, что Роланд опустится до кого-то настолько дешевого. Тимоти протяжно выдохнул. Проучив этих невежд, невозможно. Другие дважды подумают о том, чтобы явиться сюда. Может быть, было ошибкой выбирать убийцу среди граждан. Единственное, что могло поразить Роланда, это таблетки и снежный порошок. Он взглянул на зал и увидел, что чужаков не осталось. Спросил премьер-министра, как продвигается развитие оружия снежного порошка. Согласно информации разведки, собранной в крепости Длинной Песни, причина, по которой шахтеры городка Пограничный смогли победить рыцарей герцога и обезумевших наемников, заключалась в том, что они использовали необычное оружие снежного порошка. По всей видимости, у их оружия была полузамкнутая железная труба, которая использовала силу, создаваемую взрывом снежного порошка, чтобы продвинуть свинцовый заряд к цели. Подобно тому, как работал арбалет. Тимоти очень заинтересовался этим и сразу же собрал опытных кузнецов в столице, чтобы начать подготовку копий этого уникального оружия. «Далеко от одеяла, Ваше Величество!» Маркиз Уайк покачал головой. «Кузнецы создали 10 или более прототипов этого оружия в соответствии с данными разведки, но ни у одного образца нет предполагаемой огневой мощи. Только немногие смогут пробить нагрудный знак рыцаря с 10 шагов, и все они не точно бьют более чем с 15 шагов». 10 шагов?» Тимоти нахмурился. «Можно было бы прицелиться и в лицо. Так ведь? Как мы собираемся остановить приближающихся рыцарей с такой скоростью? Возможно, нам еще предстоит освоить некоторые трюки. Другое дело, даже если мы соберем всех кузнецов и учеников города, мы можем в лучшем случае производить по 20 единиц этого оружия в месяц. И нет никакой гарантии, что каждый образец будет работать». Маркиз вздохнул. «До сегодняшнего дня в ходе тренировок взорвались 4 железные трубы, и стража довольно неохотно занимается освоением этого оружия снежного порошка». Черт возьми, городок Пограничный был в несколько раз беднее, чем столица, но Роланд смог произвести сотни железных труб за одну зиму. Он, должно быть, получил помощь дьяволов. Тимоти сердито сменил тему. «Как насчет таблеток? Разве церковь все еще не ответила нам?» «Ответила, ваше величество», — маркиз добавил. «Первосвященник сказал, что святой город занят борьбой с нашествием демонических зверей и, следовательно, временно не может предоставить больше таблеток берсерков. Он надеется, что мы сможем подождать окончания демонических месяцев, чтобы все обсудить. Я не хочу, чтобы предатель оставался жить тихо и мирно в замке западных земель ни единым днем больше. Похоже, я должен лично написать письмо в святой город Гермес», — злобно подумал Тимоти. «В будущем, если они захотят продолжить вербовку верующих в королевстве Грейкасл, им придется принести таблетки для обмена». Когда он уже собирался объявить о завершении заседания Совета министр дипломатии, господин Буллет внезапно подошел к нему и сказал: «Ваше Величество, в столицу прибыли посланники из королевства Рассвета, и они желают видеть вас». Глава 400. Согласование сотрудничества. В соответствии с обычной практикой, прием послов из других королевств должен проводиться в зале Небесного Купола. Однако он был только недавно очищен от щебня, от обрушенного потолка и еще далек от восстановления. Когда Тимоти подумал об этом, его негодование на Роланда только возросло. «Приведите их в мой кабинет», — приказал Тимоти. После короткого колебания он решил принять их во дворце. Как бы там ни было, было бы грубостью принимать послов в подвале. Он не знал, почему Королевство Рассвета отправило послов в Грейкасл в это время, особенно без предварительного уведомления. Если бы речь шла об одном из двух других королевств, это, безусловно, было бы запросом о помощи либо на еду, либо на материалы, чтобы противостоять зимнему холоду. Среди аристократов ходили разговоры, что люди, которые выстраивали связи летом, были друзьями, а те, кто делал это зимой, были врагами. Это верно в отношении всех королевств, за исключением Королевства Рассвета. Хотя территория этого королевства была небольшой, они не испытывали недостатка в материалах и даже ежегодно продавали огромное количество продуктов питания и одежды в Королевство Грейкасл в обмен на парфюмерию и кристаллы. Тимоти незаметно покачал головой. У него было еще много дел, которые требовали его участия, и поэтому он намеревался отделаться от послов как можно скорее. Когда он вернулся в свой кабинет, он увидел, что двое членов делегации послов уже долгое время ждали под присмотром господина Буллета. Увидев, как его величество входит в комнату, они встали и поклонились. «Король Королевства Рассвета шлет его приветствие достопочтенному королю Королевства Грейкасл Уимблдону IV». «Передайте ему мои ответные приветствия». Тимоти кивнул невнимательно. «Присаживайтесь». Он заметил, что пара послов, мужчина и женщина, были очень молоды на вид и были довольно похожи друг на друга. Символ семьи на их груди был скипетр с рогами, и если он не ошибался, это означало, что они пришли из знаменитой семьи Лоси, Королевства Рассвета. «Что там Мия Четвертый себе думает? Почему он послал эту молодежь?» Тимоти было очень любопытно. Аристократы этого возраста были, как правило, надменными и высокомерными и значительно отличались от старших аристократов, которые сражались за каждую небольшую выгоду за столом переговоров. «Вы оба члены семьи Лоси?» Тимоти указал на их надгрудные знаки. «Я как-то встречал герцога Лоси». «Так и есть, Ваше Величество». Молодой человек улыбнулся. «Я Отто Лоси, а это моя младшая сестра Белинда Лоси». «Они брат и сестра». Тимоти поднял брови. «Раз так, мне не нужно ходить вокруг, да... около». «В настоящее время идут демонические месяцы, период массовых убийств. Почему король Королевства Рассвета отправил вас сюда?» Тимоти взял на себя инициативу и спросил. «Я думаю, вы не ограничены в хлопке или тканях, пшенице или хлебе. И, конечно, даже если вы и встретились с бедствием, помощь, которую я могу предоставить, очень ограничена. Ведь вы должны знать, что королевский указ о выборе наследного принца погрузил мое королевство в хаос. Во многих местах наблюдается застой, и одна только помощь беженцев истощила городскую ратушу. Мне очень сложно отыскать больше предметов снабжения. В связи с этим я выражаю глубочайшее сожаление». Отто выразил почтение и сказал. «Однако Мия Четвертый послал нас сюда не чтобы просить о помощи, но чтобы ответить на еще более опасную угрозу». Его слова поразили Тимоти. «Что за угроза?» «Церковь, Ваше Величество», — ответила Белиндра. «В настоящее время армия церкви захватила королевство Вечной Зимы и королевство Вольсхарта, и большое количество беженцев направилось в Королевство Рассвета. Согласно информации, полученной от беженцев, методы церкви отвратительны и есть место серьезным нарушениям оговоренных аристократами правил. Тех, кто сопротивляется либо вешают, либо изгоняют, и только аристократам, которые согласны покляться верности, разрешается жить. Этот метод направлен на полную ликвидацию класса аристократов, так, чтобы привести территории под полный контроль церкви, сказал Отто довольно тяжелым тоном. Мио IV считает, что королевство Войсхарта не станет их последней целью. Учитывая критическую ситуацию, в которой находится наше королевство, уже в следующем году церковь, скорее всего, принесет пламя войны и на нашей земле. Наш король надеется, что мы можем сработать вместе и сопротивляться церкви. «Вы уверены, что столица Войсхарта уже захвачена?» Тимоти начал хмуриться. «Тысячу раз уверены, Ваше Величество!» Два посланника кивнули в унисон. Тимоти уловил ветер агрессивной войны церкви, но он не ожидал, что за такой короткий срок он сможет обуздать два больших королевства. Если посланники не лгали, сила, проявленная церковью, была слишком пугающей. Разумеется, лучше всего проверить всю информацию вместе с министром разведки. Раннее появление в течение демонических месяцев препятствовало маршруту его каравана, и поэтому он не получал сообщений из-за королевства Вольсхард в течение очень долгого времени. После долгого молчания Тимоти спросил, каков конкретный план. Отто облизал губы и достал карту из подмышки. Расстилая карту перед Тимоти, он заговорил. Если церковь отправится из Святого Города и атакует Королевство Рассвета или Королевство Грейкасл, тогда другое королевство должно направить армию к северу и вторгнуться в Святой Город Гермес. Это подавит наступление церкви и разделит ее войска. «Это атакующее защитное соглашение?» «Так и есть, Ваше Величество», — ответил Отто. «С любой точки хребта Холодного Ветра, Королевства Грейкасл или с Северного Графства, Королевства Рассвета, через неделю вы сможете добраться до Святого Города Гермеса. Пока наши основные силы находятся в этих двух местах, церковь может принять мудрое решение и отступить. Это будет благословением для обоих королевств. Если мы сможем предотвратить эту войну...» «Ну, раз так, я могу забыть о покупке таблеток у церкви», — тихо подумал Тимоти. «Но без них как я должен выгнать Роланда Уимблдона из западных земель?» Тимоти понял, что против церкви должны быть приняты меры предосторожности, но он чувствовал, что лучше всего сначала приобрести необходимые ему таблетки и объединить все королевство Грейкасл, прежде чем он достигнет соглашения с Королевством Рассвета. «Это очень важный вопрос. Мне нужно будет проконсультироваться с моими министрами, прежде чем решиться. Вы двое можете остаться во дворце, пока будете ждать моего решения. Конечно, Ваше Величество. Есть еще кое-что, что я хотел бы узнать. Что вам известно о ситуации в Королевстве Вечной Зимы и Королевстве Вольсхарта? Вся информация поступала от беженцев. Есть несколько сообщений от шпионов, но не так много. Когда церковь осаждала замок Сломанного Зуба и столицу королевства Вольсхарт, он также перекрыли окружающие дороги, поэтому мы мало знаем о ходе битвы», — ответил Отто. «По словам беженцев, церковь использовала ужасающее осадное оружие, которое разрушило стены столицы Вольсхарта всего за один день». Вероятно, это было оружие снежного порошка, которое, возможно, пришло со стороны Гарсии. Тимоти сделал жест руками и спросил. «Меня это не интересует. Слышали ли вы о каких-либо новостях о Черно-парусном флоте или Гарсии Уимблдон?» Это два посла обменялись взглядами, прежде чем Белинда... осторожно сказала. «Мы слышали, что когда Гарсия бежала из королевского города вместе с королем Вольсхарта, она была поражена стрелами церкви и погибла». «Гарсия была с королем Вольсхарта?» Сердце Тимоти оборвалось. «Было ли ее тело найдено?» «Этого мы не знаем. Судя по словам церкви, после осады, а также из-за отсутствия новостей из королевства Вольсхарта, маловероятно, что им удалось убежать». «Вот как!» — Тимоти выдохнул и почувствовал облегчение. Хотя было и немного сожаления от этой новости, это все же была одна из немногих хороших новостей, которые он услышал с начала зимы, и он надеялся, что посланники были правы. «Хорошо, вы двое можете пойти и отдохнуть». Когда послы ушли, улыбка начала озарять его лицо. «Слышал, Роланд Уимблдон, такая участь ждет всех повстанцев. Тебе тоже не уйти».